или знакомых. Сначала воспользуюсь лондонским справочником, а если это ничего не даст, продолжал мистер Эллен, то и дублинским. Небольшая поездка в Ирландию поможет мне утешиться, ведь вы с Тиной, как я понимаю, в самом скором времени собираетесь предаться радостям жизни. У моря, и нам все равно предстоит разлука. Да, мне сейчас пришло в голову, что эти справочники могут быть полезны еще в одном отношении. Там должны быть названия и адреса лавок, куда знаменитая кружевница, обучавшая Тину в редкие минуты, свободная от своего всепоглощающего занятия, возможно, сдавала свои изделия. Однако увольте меня от прочесывания самих лавок. Это я оставлю на вашу долю. Адреса пришлю или сам привезу. После того, как мы покончили с мисс Мерфи, я приступила к двум другим делам, по поводу которых мне требовалось знать мнение мистера Эллена. Первое касалось того, стоит ли одевать Тину в траур. Мистер Эллен отговорил меня от этого, справедливо указав, что Тина появилась в Фуксии в роскошных туалетах, шитых, видимо, чтобы поразить воображение нью-йоркцев, а не в траурном платье, которое он, видимо, не стал заказывать для нее по случаю смерти матери. Следовательно, и у ее опекунов нет резона чтить его память подобным образом. «Но, может быть, стоит, — прибавил мистер Эллен, — внести кое-какие мелкие штрихи в Тинину одежду, предназначенную для отдыха у моря, вроде черного пояса к белому платью или серого, а то и фиолетового воскресного наряда. Однако ему приятно отметить, что тут я в его советах не нуждаюсь». Это подвело меня ко второму вопросу, на который я хотела обратить внимание мистера Эллена. Житье для отдыха в морской деревушке мне подыскали сестра Мэри и брат Хью, намеревавшиеся провести вместе со своими семьями месяц на берегу океана, безмятежно наслаждаясь его лучистым блеском. Но разумно ли и милосердно ли, засомневалась я, вести Тину туда, где у нее все время будет перед глазами бурная морская пучина, поглотившая ее отца? Мистер Эллен рассудил, что мне было бы неудобно нарушать уже имевшийся уговор с родственниками, а внезапная отмена долгожданной поездки, как ему кажется, заденет Тину не в пример больнее, чем морские виды, которыми она будет любоваться вместе с другими, резвыми и весьма жизнерадостными сверстниками. Успокоившись, я вновь принялась за бред отъездные хлопоты и с тем большим усердием, что последний предмет из Дианиного гардероба, то самое платье, которое тетушка Дженни выкрасила в прелестный нежно-розовый цвет, был припровожден в шкаф для хранения тряпок. Ими пользовались горничные для мытья и уборки дома, ибо заметно пострадал от недолгого, но страстного увлечения, которое разделили с Тиной Ансельм, Элизабет и Анна. Изготовление тарелок и мисок из глины, найденной ими в маленьком карьере на берегу Клинта. Постепенно эта страсть сошла на нет, и я была рада, что с первых же дней каникул Тина вернулась к более опрятному и благодарному делу — составлению своей очередной миниатюрной энциклопедии. Для этого нового сочинения, в отличие от предыдущих, малюсеньких, сшитых из листочков книжечек, она выделила записную книжечку винного цвета, которая была побольше и потолще предыдущих самоделок, и, более того, была куплена ею на собственные карманные деньги в пищебумажной лавке. Прежде она показывала мне все свои книжки, но содержание винной книжечки, вопреки установившемуся обыкновению и ее горячему авторскому самолюбию, вслух не зачитывалось, и мне известно не было. По крайней своей занятости я и не просила его огласить. Ослепительным солнечным утром мы отправились в самую веселую поездку из всех, какие мне случалось совершать за последние 20 лет. Наше морское пристанище находилось на самом берегу, как раз на том месте, где вересковые пустоши сбегали к самому морю. То были не зловещие заросли груби, темные, всегда затянутые туманом и замкнутые со всех сторон угрюмыми холмами, а яркие, безбрежные вересковые дали, простиравшиеся на много-много миль до самого горизонта. Едва мы приехали,